Люба ничего не смыслит в военном деле, Люба просто враг и предатель. Крепкий это был удар по демагогам, прикрывавшим революционной фразой свою неспособность обучать войска. Иосиф Виссарионович полностью разделял взгляды Фрунзе, поддерживал его усилия по строительству Красной Армии. Правда, Сталин ревниво относился к быстрому выдвижению Михаила Васильевича на политической арене. Но это уже другая, личная сторона. Беспокоило Иосифа Виссарионовича и то, что самые надежные друзья его, Ворошилов и Буденный, все больше сближались с Фрунзе, относясь к нему с почтением. Знали ведь, как расположен к нему Владимир Ильич? Насколько искренен при этом был Ворошилов, утверждать не берусь, но Буденный не очень-то умел скрывать свои чувства. С Фрунзе он связывал надежды на будущее. Михаил Васильевич со своей стороны тоже ценил народного маршала и помогал ему. Кстати, Фрунзе числил себя по кавалерии, носил синие петлицы и шпоры. В начале 1925 года при активном участии Сталина группа полководцев-большевиков разом и окончательно отстранила от армии Троцкого и взяла на себя заботу о реорганизации и укреплении вооруженных сил СССР. Председателем Реввоенсовета Союза Советских Социалистических Республик и Вооруженных Сил нарком-военмором стал Михаил Васильевич Фрунзе, а его заместителем — Климент Ефремович Ворошилов. В состав нового Реввоенсовета наряду с другими товарищами вошли Тухачевский, Орджоникидзе, Буденный, а затем и Егоров, то есть люди, которые отличились на фронтах гражданской войны и были хорошо знакомы как Фрунзе, так и Сталину. Троцкому оставалось только молча проглотить эту пилюлю. На стороне Сталина была и политическая, и военная сила. Буденновские дивизии готовы были по первому распоряжению вступить в Москву, а в руках Ворошилова находился столичный военный округ. То, о чем давно мечтал Иосиф Виссарионович, произошло. Правда, не совсем так, как хотелось. Троцкого отстранили, однако Красная Армия не стала еще послушным орудием в руках Сталина. Ее возглавлял хоть и единомышленник, но человек твердых правил, решительный, смелый, пользовавшийся в стране и в партии не меньшим авторитетом, чем генеральный секретарь. И вот тут начались события, представлявшиеся мне странными. Понять их трудно было даже тогда, а теперь, спустя время, вообще вряд ли кто-нибудь разберется. Привязанность Климента Ефремовича к своему непосредственному начальнику возросла вдруг до невероятных пределов. Жили они в одном доме, в одной машине ездили на службу. Вместе бывали в войсках, вдвоем упражнялись в верховой езде и стреляли в тире. Рядом сидели в президиумах. Было такое впечатление, если они расстаются, то лишь на ночь. Фрунзе был слаб здоровьем, его мучила язва желудка, физические перегрузки, нарушения режима питания очень вредили ему. Но, несмотря на это, Ворошилов каждый свободный день использовал для того, чтобы увлечь друга Мишу на охоту в леса и болота, к похлебке из котелка, которую даже здоровый желудок не всегда выдерживает. К месту, будь сказано, такое увлечение охотой было у Климента Ефремовича кратковременным и угасло, едва он лишился партнера. Лишь по счастливой случайности, как принято говорить, Ворошилов не оказался рядом с Фрунзе как раз в тот момент, когда Михаил Васильевич попал в автомобильную катастрофу. Всегда вместе, а тут повезло Ворошилову. Отвлекли какие-то дела. Михаил Васильевич отделался ушибами. Врачи рекомендовали постельный режим, детальное обследование, но Климент Ефремович убедил друга, что лучшее лекарство — пребывание на природе.